Глава 7. Разговор у Ильи с Громовым вышел явно крайне неприятным, судя по тому, что я успела услышать и какие его взгляды перехватить. Он и до того-то обрывал почти сразу наш визуальный контакт, стоило только пересечься взглядом. А теперь и вовсе избегал на меня смотреть и через плечо, и в зеркало заднего вида. Первая горячка от самого факта побега схлынула, и я поежилась от начавшего просачиваться сквозь кожу дискомфорта. А что если и у Горинова тоже так? Что если он уже откровенно жалеет, что вообще связался? Просто поддался импульсу, памятуя о том, что между нами случилось, а теперь не понимает, на кой черт так сделал. А может, именно клякса той нашей близости, после которой он сбежал без оглядки, сейчас расползается пятном в его сознании, заставляя жалеть все больше. Смысл надумывать? Я же и так не собираюсь задерживаться с ним рядом и обременять необходимостью нежеланной заботы. Так что как только обрету хоть какое-то понимание, как действовать дальше, то сразу избавлю его от обузы. С трассы мы свернули, когда снаружи уже начались ранние осенние сумерки, а в населенный пункт въезжали уже почти в полной темноте. И по плохой дороге, где Илье то и дело приходилось объезжать огромные лужи. Фонарей тут тоже было не густо, так что очертания заборов и домов едва угадывались. Наконец мы свернули, и Горинов заглушил двигатель. И сразу стал слышен громкий собачий лай и подвывание. «И на ты сиди, я сейчас собак уйму, чтобы не шумели, и понесем девочку в дом». Он выбрался из салона, не став хлопать дверью, а только прикрыв ее, и исчез во мраке. А на меня буквально накинулись все пережитые за последнее время страхи, как если бы их только и держало на расстоянии присутствия рядом Ильи. А стоило ему только отдалиться, и они навалились, ядовито шепча пугающие вопросы прямиком в мозг. «Что было бы, если бы побег не удался? Что будет, если нас найдут? Что ждет меня впереди? Как нам с Нюськой дальше-то жить? Где? На что?» «Понятно, что мама не откажет, и первое время можно будет у них с дядей Андреем пожить. Но это же не навсегда». Во дворе и перед воротами из глухого металлопрофиля зажегся свет, отгоняя темноту и мрачные мысли. И вскоре открылась калитка, и появился Илья. Пошел к машине и вдруг обернулся. А в круге света появилась женщина. Они остановились, о чем-то говоря, и женщина положила ладонь на его руку в районе локтя. А мне горло будто черной жгучей веревкой захлестнуло, лишая нового вдоха. Это его жена или близкая подруга, любовница. Я же ничего не знаю о нем, как и с кем жил. Яков не рассказывал сам, а я нарочно не спрашивала. По нынешним временам разве мог такой мужчина, как Горинов, остаться без женского внимания? Тем более в деревне, где все нормальные, вовремя подались достойной жизни в город искать, или с молоду женатые. Остальные – каждый первый алкаши. Илья и незнакомка разошлись, и он заглянул в салон. «Это твоя жена?» – выпалила я и тут же испугалась. «Нет», – лаконично ответил Горинов и, чем-то щелкнув в своем сидении, аккуратно сдвинул его вперед и наклонил спинку к рулю. «А кто?» Он вскинул голову, сверкнув глазами в темноте. «Я в том смысле, что, может, мы с Нюськой не к месту, и она станет на тебя серди?» «Нет». Все так же мало информативно пресек он мое предположение. И протянул руки, подхватывая дочку, и велел. «Голову ей придержи, чтобы не стукнулась случайно». Я послушалась, потянувшись следом и страхуя безвольно повисшую головенку, когда он осторожно извлек Нюську из машины и встал, дожидаясь, пока выберусь сама. Кивнул мне следовать за собой и пошел вперед. Но на втором же шаге я умудрилась споткнуться и упала бы, не окажись передо мной широкой спины Ильи. Контакт вышел таким внезапным и обширным, как если бы я прижалась к нему сзади нарочно, уткнувшись лицом между лопаток. Горинов замер, давая мне опору. Я судорожно вдохнула, безнадежно констатируя, что в голове мигом поплыло от его аромата и ощущение сильного тела под моими ладонями. Отстраниться показалось откровенным издевательством над собой, а мгновенное отрезвление острой потерей. «Извини», – буркнула я все еще стоящему на месте мужчине. «Осторожнее, у меня тут не асфальт», – ответил он отрывисто и, толкнув калитку, предупредил. «Не бойся, не тронут». Спросить что-либо я не успела. Холодный мокрый нос уткнулся мне в ладонь, заставив вздрогнуть. Здоровенный белый мохнатый пес стоял справа от меня, тыкаясь в руку и виляя хвостом обрубком. Выглядел он в целом пугающе, но смотрел вроде дружелюбно. В отличие от второй собаки поменьше, что и подходить ко мне не стало. Гладкошерстная и лобастая, она не дала себя толком рассмотреть. Зыркнула недовольно, заворчала. И после тихого «Махорка, не дури» от Ильи исчезла в сумраке. «Она дама взрослая, сходу не доверяет», — негромко прокомментировал Горинов, и я буквально кожей ощутила в его голосе теплоту и гордость. «А табак у нас балбес молодой и слегка неуклюжий, так что просто нужно следить, чтобы не сшиб». Говорил он это на ходу, направляясь к крыльцу довольно далеко в глубине двора расположенного дома. А дружелюбный пес-здоровяк сопровождал нас, то в пару прыжков догоняя его и нюхая свисающую Нюськину тонкую лапку, то притормаживая и тыкаясь опять в меня. Дом был большим, и из сеней мы сразу оказались на приличных размерах кухне, вполне современной, что, очевидно, сочетало в себе и функции вместительной столовой для посиделок. Яков, когда строил наш дом, тоже отвел здоровенное помещение внизу, с мужиками культурно посидеть. Культурно у него было это, когда гулянка горой, с многодневным запоем, драками, песнями и девками и исчезновением из дома на пару дней. Что случалось все чаще и чаще в последнее время и закончилось тем, чем закончилось. «Я вам сегодня свою спальню отдам, Инна», — прошептал Илья, неся дочку дальше в дом. «У меня там единственная кровать широкая. А то ребенок проснется в новом месте, если один, может же испугаться». «Спасибо и прости, что мы стесняем те...» Начала я, но он опять оборвал меня. «Прекрати. Я вообще чаще всего сплю на диване перед телеком». Он толкнул очередную дверь и, не включая света, прошел через комнату и уложил Нюську на кровать. «Помочь еще чем?» – спросил он, выпрямляясь. «Нет, я сама дальше». «Пойдем, покажу, где что». Двинулся он обратно, а я замешкалась в дверном проеме, не успев уступить Илье дорогу. Мы снова очутились близко-близко, лицом к лицу. Свет падал мне со спины, отражаясь в его глазах. Я снова, как в тот самый первый раз, ухнула в них. Не то что с головой, разом до глубины души почудилась. Не сделав единого шага, утонула. Ушла в обжигающую глубину, потеряв связь с реальностью за один вдох. И это утопление парения все длилось, длилось. И чем меньше во мне оставалось воздуха реальности, тем отчетливее слышала мощный рев внутри, что требовал податься вперед, коснуться, нет, вцепиться в его широкие плечи и потянуться навстречу, требуя поцелуя, что откроет для меня возможность иного дыхания. Дыхание им и с ним. «Успокойся ты, Ин», — вывел меня из оцепенения, что было где-то совсем поблизости с наркотической эйфорией, Горинов. «Я все это без всякой задней мысли. И не жди от меня ты что, наброшусь чуть что». «Что?» «Я понимаю, что мог показаться тебе каким-то скотом, Ну, что привык женщины без слова единого валить и пользовать. Но все не так. Тогда я, ну... не в себе был совершенно, понимаешь? Одуревший да пьяный, да не в Миноза. Меня это не оправдывает. И если я тебе больно сделал или принудил к чему... Остановись. Я чисто автоматически потянулась накрыть его губы, но тут же, опомнившись, отдернула пальцы, как от огня, и мотнула головой, стряхивая опять с безумной легкостью накрывший морок возбуждения. «Ты сейчас о том, что 5 лет назад было, говоришь?» «Ну, само собой». Пожал он плечами и шагнул чуть назад, создавая больше спасительного для меня расстояния. «Я соображаю, что извиняться поздно, и если реально я тебе сделал чего, то такое не прощают. Но слово даю, что сейчас я не тот дурак на всю голову, что тогда был. И никакого дерьма от меня не жди». «Тебе не за что извиняться, и прощать мне тебе нечего. Разве что то, что исчез без следа, сердцем не вынув и порвав. Но ведь это я сама виновата». Илья нахмурился, сжал зубы и дернул головой так, словно у него шею свело, и пробормотал досадливо. «Вот же я кусок идиота!» «А меня осенило!» «Ты не помнишь ничего, так?» Илья потупился и схватился пальцами за переносицу, отворачиваясь. «Слушай, и только на свой счет ничего не принимай, Инна!» «Я никакой тогда был, вот прямо в ноль!» «Меня омыло сначала горечью пополам с обидой, а потом пришло какое-то нездоровое злое веселье!» «Вот же ты, дура и неудачница, Инка! Один раз у тебя в жизни случился такое, что не забыть, ни равного тому, ни повторений! А для мужика, с кем подобное пережила, этого как будто и вовсе не было!» Проходной перепих по пьяни, о котором у него и малейших воспоминаний не сохранилось. А ты тут обмираешь, застываешь, улетаешь только глаза в глаза. А у него не было ничего. Ну и как тут хотя бы чуток собственного достоинства сохранить? Ты ни к чему меня не принуждал, не обидел и больно не сделал. Все было волшебно и неповторимо. Я люто завидую тем женщинам, что знают, каково это. Оказаться с тобой в постели с трезвым, если уж в никаком состоянии было так хорошо. Нормально, я же прекрасно понимала, в каком месте работала. И что за состояние там у мужчин. Так что все в порядке, честно. Можем эту тему закрыть раз и навсегда. Стоять и дальше вот так становилось все более неловко. И я попятилась из комнаты. «Ты хотел мне дом показать. Попасть в санузел я бы сейчас не отказалась». Говно разговор вышел. Пробормотал ли я себе под нос, явно сильно раздосадованный. И быстро пошел по коридору, махнув мне следовать за собой. Довел до конца коридора, хлопнул ладонью по выключателю и толкнул дверь в ванную, совмещенную с туалетом. «Полотенце чистое вон на полках», — указал он кивком, не входя. «Не торопись, я за девочкой присмотрю». И ушел, хотя мне показалось, что даже сбежал. А я открыла кран и подставила пальцы под струю, дожидаясь теплой и неотрывно глядя на себя в идеально чистое зеркало. «Он ничего не помнит», — прошептала и усмехнулась. «Он не помнит меня. И это чертовски несправедливо ведь». Внутри родилась шальная какая-то решимость. Я 5 лет жила воспоминаниями о мужчине, что меня вовсе не помнил. И вот мы опять вместе. И это ненадолго, возможно, снова всего лишь на одну ночь. Так не будет ли справедливым, если я... получу нечто вроде компенсации за эти мои болезненные воспоминания. Повторение той ночи. Но так, чтобы он теперь все запомнил. Ну и пусть для него это не будет чем-то знаковым. Пусть я рискую показаться ему долбанутой, озабоченной бабой. Чьего мужа едва похоронили, а она уже на другого лезет. Какое мне дело до этого? Если мы разбежимся потом, и все на этом. Вдруг это станет для меня наоборот. Пилюлей трезвости и забвения. Потому что все окажется совсем не так, как я запомнила. И я смогу дальше жить, закрыв эту страницу своей жизни, как это сделал Илья. Правильнее будет сказать, что он ее и не открывал, по сути. Пробормотала, умываясь и собираясь с духом. Вышла из ванной, увидела Горинова, стоящего в дверях спальни и неотрывно смотрящего на Нюську. Он повернулся ко мне. И все внутри трусовато задрожало, когда я пошла на него, не позволяя себе передумать. «Я не боюсь того, что у тебя есть эти самые задние мысли», — шепотом выпалила, становясь перед ним. «Я хочу, чтобы они были. И не только мысли».